Глава 16. Расставшись с суперинтендантом Грейсом, Гленн Брэнсон поехал обратно в город на служебном синем Воксхолле. В салоне воняло дезинфекцией. В прошлый раз, когда машиной пользовались, в ней везли раненого или кого-то вырвало. Он припарковался на своем обычном месте, на стоянке за изящным, но внушительным зданием полиции Брайтона, толкнул дверь служебного входа и поднялся по каменной лестнице в кабинет, где сидел вместе с десятком коллег. Было 7:20. Строго говоря, на этой неделе его смена заканчивалась в 6, но после налета на наркопритон в понедельник у него была куча бумажной работы, и он добился разрешения задержаться. Да и лишние деньги совсем не помешали бы. Но сегодня он собирается просидеть всего 1 час, до 7. У Эри очередные курсы по самоусовершенствованию. По понедельникам она слушала лекции по английской литературе, по четвергам занималась архитектурой. С тех самых пор, как родилась их дочь Рэми, Эри начала психовать из-за того, что ей якобы не хватает образования, и она не может отвечать на вопросы детей. Хотя почти все мониторы были выключены, порядка ни на одном столе не наблюдалось. Каждый рабочий отсек, как обычно, выглядел так, словно его обитатель покинул его в страшной спешке и вот-вот вернется. На работе оставались всего 2 сослуживцев. Высокий и тощий детектив-констебль Ник Никол, трудяга и стремительный футбольный нападающий, и детектив-сержант Белломой, 35 лет, с выразительным личиком, осененным гривой спутанных волос. Никто не встретил его радостными криками. Он прошел мимо Ника Никола, всецело поглощенного заполнением какой-то анкеты. Поджав губы, словно мальчишка на экзамене, он старательно вписывал шариковой ручкой в пустые клетки печатные буквы. Белла не сводила глаз с монитора компьютера. Ее левая рука автоматически таскала дрожжей из коробки на столе и закидывала их в рот. Несмотря на стройную фигуру, она ела больше, чем любое известное Гленну Брэнсону человеческое существо. Усевшись за стол, он увидел, что на экране, как всегда, мерцает значок «Новое сообщение». Жена Эри, 8-летний сынишка Сэмми и 3-летняя дочурка Рэми улыбались ему с фотографией в рамочке. Брэнсон посмотрел на часы. «Важнее всего следить за временем. Эри взбесится, если он опоздает. Ей придется пропустить начало занятий. И потом, это ему нетрудно, он ведь обожал возиться с детишками». И тут зазвонил телефон. Звонили из приемной. «Какая-то женщина ждет его уже больше 1 часа и не уходит, потому что он переговорит с ней, все остальные заняты». — А я как будто не занят, — проворчал Гленн, не скрывая раздражения. — Чего она хочет? — Это насчет аварии во вторник. Пропавший жених. Брэнсон сразу остыл. — Хорошо, иду. Несмотря на бледность, Эшли Харпер во плоти оказалась такой же красоткой, как и на фото в квартире Майкла Харрисона. На ней были дизайнерские джинсы с широким ремнем, с плеча свисала дорогая сумочка. Проводив ее в комнату для допросов, Гленн налил по чашке кофе, закрыл дверь и уселся напротив. Как и все подобные помещения, это было маленьким и лишенным окон с выкрашенными в тускло-оливковый цвет стенами. Пол покрывал немаркий коричневый ковер. Середину комнаты занимали металлические стулья и стол. В воздухе явственно ощущался застоявшийся сигаретный дым. Эшли поставил сумочку на пол. С бледного личика на сержанта горестно взирали красивые серые глаза в потеках туши. Пряди каштановых волос спадали на лоб и плечи. Ногти у нее были безукоризненные, как будто она явилась сюда прямо из маникюрного салона. Безупречная внешность невесты слегка удивила Брэнсона. Она выглядит просто сногсшибательно, а ведь в такой ситуации люди обычно забывают о внешнем виде. И в то же время Брэнсон знал, как нелегко бывает раскусить женщину. Однажды, когда его брак переживал тяжелые времена, Эри дала ему почитать книгу под названием «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Книга эта помогла ему более-менее разобраться в отличиях между мужской и женской психологией, однако не до конца. — А вас нелегко застать, — заявила Эшли, откинув со лба длинную прядь каштановых волос. — Я оставил вам 4 сообщения. — Да, и извините, — он вскинул руки. — 2 моих подчиненных взяли больничный, а еще 2 в отпуске. Представляю, что вы сейчас чувствуете. — Неужели? — Вы представляете, что я сейчас чувствую? В субботу я должна выйти замуж, а мой жених пропал с вечера вторника. Мы договорились со священником. Я должна примерять свадебное платье. Приглашено 200 человек гостей. Присланы свадебные подарки. Нет, вы точно не представляете, что это за кошмар. По щекам девушки заструились слезы. Она шмыгнула носом и, порывшись в сумочке, достала бумажную салфетку. — Послушайте, мне очень жаль. Я с самого утра, с тех пор, как мы с вами поговорили, занимаюсь исчезновением вашего Майкла. — И что? — она промокнула глаза. Брэнсон поболтал в руках стаканчиком с кофе. Еще слишком горячий, чтобы пить. Пусть остынет. — Боюсь, мне пока нечего вам сообщить. Это не совсем соответствовало действительности, но Брэнсону хотелось услышать то, что она намеревалась ему сказать. — Чем конкретно вы занимались? — Как я вам говорил утром по телефону, обычно, когда кто-то пропадает... — Да поймите вы, у нас необычный случай, — перебил его Эшли. — Майкл пропал во вторник вечером. Когда мы с ним не вместе, он звонит мне по 5-10 раз на дню. Прошло уже 2 дня, понимаете, целых 2 дня. Брэнсон внимательно наблюдал за выражением ее лица, не выдаст ли она себя чем-нибудь. Однако ничего такого не случилось. Перед ним сидела молодая женщина, которой очень хотелось узнать, куда пропал ее любимый. — А может, — мелькнула у сержанта циничная мысль, — она отличная актриса? — Послушайте меня, пожалуйста. В общем-то, 2 дня еще не повод паниковать. Но я согласен с вами, все это выглядит более чем странно. С ним что-то случилось. Понимаете, он пропал не так, как другие. Друзья что-то с ним сделали, куда-то его заперли или посадили, не знаю. Я... Девушка опустила голову, словно пытаясь скрыть слезы, порылась в сумочке, извлекла новую салфетку, промокнула глаза, покачивая головой. Глен был тронут. Она понятия ни о чем не имела, значит, никакого разговора пока толком не выйдет. — Мы делаем все, чтобы найти Майкла, — мягко сказал он. — Что, например? Что вы делаете? Ее горе тут же куда-то исчезло, как будто она носила его, словно вуаль. Потом последовал новый поток слез и горькие со всхлипами рыдания. Мы обыскали район, примыкающий к месту аварии. Наши люди до сих пор там. Иногда после автокатастрофы потерпевшие теряют ориентацию в пространстве, и мы обшариваем все вокруг. А сейчас мы объявили полномасштабный розыск. Фото вашего жениха разослано во все полицейские участки, все аэропорты и морские порты. Вы думаете, он пустился в бега? Вновь перебила его Эшли. Господи, да зачем? Брэнсон решил применить прием, которому научился у Роя Грейса. Таким образом можно было распознать, лжет человек или нет. Что вы сегодня ели на обед? Неожиданно спросил он. Девушка удивленно уставилась на него. — Что я сегодня ела на обед? — Да. Брэнсон внимательно следил за ее зрачками. Они переместились вправо. Режим памяти. Мозг человека делится на левое и правое полушария. Одно полушарие — вместилище долгосрочной памяти, а в другом происходят творческие процессы. Когда человеку задают вопрос... Его зрачки почти всегда смещаются в сторону полушария, задействованного для ответа. У некоторых памятью заведует правое полушарие, а у некоторых левое — творческое полушарие и другое. Когда человек говорит правду, его зрачки смещаются в сторону полушария памяти, когда он лжет — в сторону творческого. Брэнсон научился распознавать, где у человека какое полушарие. Вначале он задавал простой, так называемый, контрольный вопрос, вроде того, что сейчас. В таких случаях лгать незачем. Я сегодня вообще не обедал. Сержант решил, что пора сделать новый ход. «Мисс Харпер, насколько вы в курсе дел своего жениха? Я, знаете ли, полгода была его секретаршей, едва ли найдется что-то, чего я не знаю. Значит, вам известно о его компании на Каймановых островах?» На лице девушки отразилось неподдельное изумление. Зрачки сместились влево, режим выдумки, значит, лжет. «На Каймановых островах?» — переспросила она. «Он и его партнер», — помедлив, Брэнсон достал записную книжку и перелистал несколько страниц. «Марк Уоррен. Вам известно, что у них там имеется офшорная компания? HV Properties International?» Эшли молча смотрела на сержанта. «HV Properties International? Совершенно верно. Нет? Я не впервые слышу». Брэнсон кивнул. «Ладно». Тон ее голоса едва заметно изменился. Благодаря Рою Грейсу он понимал, почему. «Вы расскажете мне еще что-нибудь? А я ничего больше и не знаю. Я надеялся, что вы меня просветите». Зрачки Эшли вновь на секунду дернулись влево. Опять придумывает. «Нет», — покачала она головой. «Мне очень жаль, но...» «Возможно, дело яйца выеденного не стоит», — развел руками Брэнсон. «В конце концов, кто не хочет уйти от налогов?» «Майкл — человек практичный и хороший бизнесмен, но он никогда не делал ничего противозаконного». «А я этого, мисс Харпер, и не утверждаю. Я просто пытаюсь сказать, что вы, возможно, не до конца знаете человека, за которого вы ходите замуж, только и всего. Что вы имеете в виду?» Сержант вновь примирительно вскинул руки. 5:05. Ему пора. «Возможно, и ничего», — улыбнулся Брэнсон. «Однако нельзя упускать ни единой зацепки». Ответной улыбки сержант так и не дождался.